Санькин брат подмигнул мне. — Разве непонятно? Кутков нагнулся прямо к лицу моему и захохотал. — Я подошел к Санькиному брату, — рассказывал он дальше, — и спрашиваю, что это ты подмигиваешь? Тот смеется и тоже спрашивает, а разве ты не видел, как Санька пошел мыться? — Видел, — говорю. — Ну и что? — Да то, что он всегда так с нею поступает, не скрывает вовсе, да она нисколько не стесняется. — Разве она не боится последствий? — вырвалось невольно у меня. — Да каких последствий? — захотал Кутуков. — Ерунда. Теперь любая акушерка за пятишницу от любых последствий в два счета избавит. При последних словах я даже остановился и во все глаза смотрел на юнкера Кутукова. — Неужели... «Правда все это?» — воскликнул я, пораженный его рассказом. «Ей-богу, истинная правда. Хочешь, пойдем вечером к Саньке? У него познакомишься с барышнями, и, может быть, отобьешь у него красотку. Ты теперь герой, а не на это падки». Много еще болтал подвыпивший Кутуков, выкладывая мне тайны свободной жизни юношества. По его словам, выходило, что почти нет ни одной гимназистки старшего класса, которые, по крайней мере, не целовали бы. Подробно рассказал о романе и Володьке с Аней Степановой, о чем он знал от сестры. Наша Оля, Степанова и Кутукова были одноклассницы и поверяли друг другу тайны. Роман их начался еще, когда Володька был юнкером. Переписка идет по сию пору. Володька собирается жениться на Степановой. Для этого хочет перевестись в Рязань, в Нежинский полк, чтобы быть поближе к Анечке. Сам Степанов хочет жениться на старшей сестре Кутукова. Это хорошо, она будет держать в руках этого красивого артиллериста. Вон оно что, — думал я. Вот почему папа не любит общество молодых людей. Значит, до него дошли какие-то слухи, и он боится, как бы и его дочек не образовали новые Дон Жуаны. Если правда, что говорит Кутуков, так ведь это ужас. К таким господам, как Санька, наш Володька, Кутуков и прочая молодежь нельзя и близко подпускать барышень. Обцелуют, обесславят, а то еще хуже сделают. Ну, куда теперь денется несчастная гимназисточка, любовница Саньки? Глава четвертая. Столица. Прошла Пасха, отзвонили веселые пасхальные колокола, кончился апрель. А о переводе моем ни слуху, ни духу. Каждый день я заходил в офицерское собрание Нежинского полка или артиллерийской бригады и просматривал «Русский инвалид». Наконец забил тревогу. Следовало бы самому уехать в Санкт-Петербург. Да в кошельке было пусто. Папа предложил мне денег, и я тотчас уехал. Останавливались и папа, и я в одних и тех же меблированных комнатах недалеко от Николаевского вокзала. Сидя на высоте пятого этажа на балконе, любил я наблюдать красоту Невского проспекта. Мне пришло за мою жизнь много ездить. Без счета перевидал я городов и русских, и заграничных, но такой улицы, как Невская перспектива, не встречал нигде. Красота, величественная красота. Часам к 10 утра, затянутый в мундир, я уже ехал по знакомой дороге в инженерный замок. Наверху широкой мраморной лестницы у входа в главное инженерное управление стоял старик-швейцар в повседневной синей ливрее. Еще рано, — доложил он мне. — Прием посетителей начинается с 11. Генерал Вернандер еще заняты. Я был один. Стал прохаживаться по верхней площадке лестницы. Швейцар пристально приглядывался ко мне. Вдруг он подошел и почтительно задал вопрос, не Биркин ли я.